Третье. Весна грянула дружная, и споры. Еще не кончился сентябрь, а вельт уж набух такими роскошными травами, что, казалось, прокормить здесь можно не то что бурские стада, а всю скотину земледельцев мира. Зимних пастбищ у границ Мозамбика табуны гнали на запад. Но тут с гневом и страхом обнаружили, что гнать-то придется недалеко. Рекой текла на восток армия оккупантов. Наступление ее вдоль железной дороги на Лоренцо Маркес началось еще в августе. Вскоре случилась беда в Оранжевой республике. Генерал Принц Лоу с отрядом в 4000 человек выкинул белый флаг недалеко от Блюменфонтейна. Словно праздную удачу, англичане усилили натиск. И на севере... И один с другим вслед за Витбанком пали Мидельбург, Махододорп, Эрли, Нейлстрейп. Петля вокруг армии Бота затягивалась. Еще обороняя Комати-порт, крайний на востоке республики, город на железной дороге, армия отходила в Лиденбургские горы. И вот настал час отъезда из Африки Пауля Крюгера. Разговор о необходимости этого шага давненько уж просачивались из кругов президента. Его мольбы о помощи, обращенные к монархам и иным главам европейских держав, приносили лишь крохи на алтарь войны, да и то больше стараниями частных лиц. Лица официальные предпочитали отделаться излияниями словес, хотя и добрых, но бесполезных. Старый же Крюгер продолжал истово верить в проматерь буров Европу, полагал, что личным своим влиянием сможет воздействовать и на так называемое общественное мнение, на мнение тех, кто общество возглавлял. Отправляясь в Комати-порт проводить президента, Луис Ботта прихватил с собой нескольких генералов, дабы дядя Поль мог еще напоследок почувствовать боевой дух, покидаемый им страны, и почтительную грусть бурского воинства, провожавшего главу государства. Суждения по поводу отъезда президента были весьма неодинаковы. Кое-кто, не очень правда громко, говорил, что миссия Крюгера обречена на неуспех, и совсем уж потихоньку добавляли нечто вовсе непатриотичное, намекая не только на преклонный возраст, и потому негожий для войны возраст президента, но на крупные деньги, якобы заблаговременно переведенные им в европейские банки. Другие же, и было их большинство, твердо, почти безоговорочно, верили, если не в успех поездки, то уж в самого дядю Поля наверняка. Петр смотрел на Крюгера, еще более состарившегося, но по-прежнему кряжества, на тихую в темной одежде старушку крестьянского вида рядом с ним, его жену, решившую сопровождать супруга, и чувствовал, просто сердцем понимал, с какой болью покидают они родную землю, и верил в их ярую честность, и, ощущая их боль, точно свою испытывал к ним симпатию и, наоборот, неприязнь к тем, кто пытался усомниться в президенте. Пауль Крюгер стал прощаться с государственными чиновниками и генералами, протягивая свою большую, широкую, как у землекопа, ладонь Петру. Он оглядел его коротко, но внимательно, сказал негромко: «Что-то незнакомое лицо. Питер Ковальев, господин президент, генерал», — представил Петра Бота. «А, русский бур, наслышан». Крюгер все не отпускал руку Петра из своей, а теперь еще и левую ладонь присоединил к правой и, слегка наклонив голову, заглянул снизу в глаза молодого генерала, как будто желая разобраться в его внутри. Видно, генерал старику понравился. Еще раз пожимая ему руку, президент сказал это с такой искренней и грустной душевностью. «Вот так, Ковальев, вот так!» Словно делился сокровенным и призывал русского с высоты многовекового и многострадального опыта его народа понять и не осудить его Крюгера. «Успехов вам, господин президент!» — внятной, но смущенной скороговоркой сказал Петр и отошел в сторонку. Вскоре Крюгер поднялся в свой вагон. Через минуту он вышел на открытую площадку и сказал речь. Она была краткой и энергичной, В ней выражалась надежда, что Господь еще даст восторжествовать справедливости. Президент бодрился. Прощально, погудев, паровоз взял ход. — Как вы полагаете, — повернулся Петр к Луису Бота, — удастся что-нибудь президенту? Бота слегка пожал плечами. — Можно надеяться, что какая-либо держава предложит свое посредничество. Это поможет нам заключить почетный мир. Стоявший рядом Шальк Бюргер, теперь оставшийся за президента, покосился с высоты своего роста на генералов. Хотел что-то сказать, но лишь пожевал сухими слинявшими губами и, сцепив руки за спиной, пошагал по платформе, важно переставляя длинные тощие ноги. Паровоз еще издали погудел, хрипло и тревожно. Тяжелым черным шлейфом за ним тянулся дым. Машинист не кстати посадил пар, теперь приходилось наверстывать упущенный. Президент торопился. Лоренцо Маркес его ожидал голландский крейсер. Через несколько дней английский главнокомандующий Фредерик Робертс официально объявил о присоединении оранжевого государства и Трансвале к Англии в качестве колонии.